Попался! Я так и знала, что это твоя работа. А кто мне обещал, что никаких препятствий чинить не будет? Она уперла руки в бока. Отпусти святого отца. Ты что, под дверью стояла? Возмутился император, послушно отпуская магистра. На ноги отец Финниган подниматься не стал в целях экономии времени и шустро слинял из кабинета, дробно суча локтями и коленками по полу, прекрасно понимая, что он при семейной разборке лишний. «Сколько раз я тебе говорил, подслушивать нехорошо!» — услышал магистр уже из-за двери. «А агента 12-го уровня в 11-е измерение — это хорошо?» «Прежде всего, ты не агент, а моя дочь. А я, между прочим, не просто твой папа, а еще и император. А я, между прочим, не только твоя дочь, но и принцесса, единственная наследница престола, к тому же агент 12-го уровня до кучи». «Да какой еще кучи?» — потряс головой магистр. «А, ну вас, ваша куча мне до кучи». Святой отец осторожно закрыл за собой дверь. «Не зря я притащил сюда девчонку», — порадовался он. Отец Финниган мысленно погладил себя по голове, плюхнулся на стоявший в углу приемный диван, вытер пот со лба и стал ждать, настороженно прислушиваясь к шуму в кабинете императора. Там шла крутая перебранка. Вопрос, чья возьмет, его не волновал. Он прекрасно знал, чья, и не ошибся. Через жалкие 3 часа из кабинета выпорхнула раскрасневшаяся Катран с дневником и картой синей бороды под мышкой. Следом понуро плелся отец. Операция «Чистые руки» достигла кульминации. Доблестный ликвидатор зачистил практически всю луну и яичницу. Кто не попал под горячую руку Ланса, либо лежал мертвецки пьяный, либо искусно притворялся таковым. Вставать не рисковал никто. Сам герой баталии тряс как грушу последнего подозреваемого, трактирщика. «Так почем нынче родина?» — вопросил ликвидатор, вытаскивая пухлую физиономию подозреваемого из салата. «Сначала пароль!» — упорствовал подозреваемый. «Потом отзыв по...» Ланс аккуратно погрузил голову трактирщика обратно в блюдо, с любопытством наблюдая, как около ушей испытуемого пузырится майонез. «Орел!» «Отлично поработал!» К месту событий подтянулись основные силы. Денис критически оглядел разгромленное заведение и, перешагивая через слабо шевелящиеся тела, двинулся к стойке, где друг производил дознание. Жан топал следом. «Слушай, пусть он сначала нас обслужит, а потом можешь продолжать». «Нет проблем», — согласился Ланс, отпуская жертву. «Чего изволите?» — вопросил подозреваемый. 150 водочки». Трактирщик замер. Вот и пароль. Тот самый, что передавался от деда к отцу, от отца к сыну уже не первую 1000 лет. 150 и... «И все. После первой не закусываю». «Отзыв совпал тоже». Денис этого не знал, но пароль был произнесен. «Ваша светлость, счастье-то какое! Мастер вспомнил о нас!» Трактирщик, с головы до ног заляпанный салатом, попытался облобызать долгожданного посланника через стойку, но Денис, спасая костюм, вовремя отшатнулся. «Нет, но какая конспирация!» Брызгая майонезом, восхищенно вопил трактирщик. 3 года вы куролесили в моем заведении, а я ни сном, ни духом, что наш уже в городе. Ваша светлость, — опомнился резидент, — собирайте своих людей и незаметно в подсобку. Задание светлого мастера должно быть выполнено. Светлого? Денис незаметно толкнул Ланса в бок, заставив заткнуться. Двинули. Ага, не стал возражать Ланс и двинул. Правда, не в сторону подсобки, а к столу, за которым храпели его партнеры по нищенскому бизнесу. «Это еще что?» — крякнул Денис. «Жан, помоги!» Жан подхватил падавшего под тяжестью ящика Ланса, закинул поклажу на плечо, подмышку сунул ликвидатора и застыл в ожидании дальнейших распоряжений. «Ваша светлость, скорее!» — простонал трактирщик, копошаясь под стойкой. «Уже идем!» Друзья, дружно топая по телам павших, незаметно пробрались в подсобку. «Мы на месте. Что дальше?» «А дальше по назначению!» Трактирщик рванул на себя заветный рычаг, ожидавший своего часа не первую тысячу лет. Пол под ногами ликвидаторов исчез, и они ухнули вниз. «А помнишь, Феня, как мы с тобой на выпускных в засаде сидели?» — весело спросил император. «Такое разве забудешь?» — ностальгически вздохнул отец Финниган. «Папашка мой как узнал, что мы демона 3 дня в борделе караулили, экзаменатора чуть не прибил. Признайся, это ведь ты ему идею подкинул». «Ну что вы, ваше величество!» «Да ладно тебе, кому по ушам ездишь? Эх, времечко было, давай за него!» Глухо стукнули чарки. «Тише вы!» — прошипела Катран, не отрывая глаз от замочной скважины. «Операцию сорвете!» Брать резидента темного мастера решили втроем. Все трое были маги, причем не слабые. Упирая на этот факт, Катран убедила отца, что посторонних подключать не стоит. Она так тонко сыграла на самолюбии венценосного предка, что тот, решив тряхнуть стариной, пошел на поводу. В результате они уже 3-й час парились в душной комнатушке напротив сокровищницы, пинками выгнав оттуда стражу. «Сами виноваты. Нечего попадаться под ноги начальства, когда оно не в духе». Волновавшаяся за свою команду Кэтран заняла позицию около замочной скважины. Магистр и владыка пристроились за столом, пустым. Недолго думая, венценосный сгонял за вином, прислугу в целях конспирации привлекать не стали, а император, в отличие от святого отца, на кухне всегда отпускали без очереди. И жизнь сразу наладилась. «А помнишь?» «Да замолчите вы!» — рявкнула Кэт. «Там что-то шевелится!» Магистр с императором подскочили к двери и начали усердно отпихивать принцессу от замочной скважины. Всем было интересно.